Да. Да, живем в трех мирах, но осознаем только один. Именно осознание требуется для реализации этого утверждения. Часто, глубоко задумавшись, человек не видит и не слышит то, что вокруг. Это уже погружение в свой мир, мир внеплотный. Также и сон есть пребывание в другом мире. Очень много явлений тонкого порядка постоянно происходит с человеком, но отчета в этом он себе не дает. При заботливом и внимательном отношении тонкий мир начнет уявляться в подробностях, не угрожая при этом опасностями психизма. Тонкий мир должен, естественно, войти в жизнь без всяких насильственных способов. Мысль – явление внеплотное. Ощущения и чувствования, и переживания касаются астрала. Чисто плотные физические ощущения – это только часть от всей поступающей в сознание информации. В этом можно научиться тонко разбираться, чтобы тонкие восприятия не заслонялись земными. Наслаждение музыкой можно отнести уже к внеплотным явлениям. Даже чтение книги – процесс только наполовину физический. Очень полезно анализировать эти явления и в них разбираться. Явления тонкого мира нуждаются в осознании и понимании их природы.